Яйцо. Всех породило яйцо. Мы вышли из его пеленок. Кто с человеческим лицом, а кто-то с клювом, как цыпленок. Так начинался маскарад, как ловко кто-то все придумал. И на скорлупочный наряд надел и маски, и костюмы. Кто первым был, в конце концов, яйцо или курица, неважно. И хрупким было то яйцо, и курица была отважной, и гладок был яйца овал, и силуэт безукоризнен. О, смертников великий бал! Под каждой маской тайна жизни.